Эндокринная система. Часть первая. Общие понятия. Классификация. При изучении эпителиальных тканей организма в классификации наряду с покровным эпителием выделялся железистый эпителий, в который входили железы внешней секреции, экзокринные, и железы внутренней секреции, эндокринные. Указывалось, что эндокринные железы не имеют выводных протоков и выделяют свой секрет, называемый гормон, кровь или лимфу. По строению железы внутренней секреции делятся на два типа: фолликулярные, когда эндокриноциты формируют фолликулы, и трабекулярные, представленные тяжами эндокринных клеток. Гормоны – это вещества с высокой биологической активностью, регулируют рост и деятельность клеток различных тканей организма. Для гормонов характерна специфичность действия на конкретные клетки или органы, называемые мишенями. Это обусловлено наличием на клетках-мишенях специфических рецепторов, распознающих и связывающих данный гормон. Будучи связан с рецептором, гормон может воздействовать на плазматическую мембрану, на фермент, находящийся в этой мембране, на клеточные органеллы в цитоплазме клеток, или же на ядерный генетический материал. Химическая природа гормонов различна. Подавляющее большинство гормонов принадлежит белкам и производным аминокислот. Часть к стероидам, то есть производным холестерина. Эндокринная регуляция является одним из нескольких видов регуляторных воздействий, среди которых выделяют аутокринную регуляцию в пределах одной клетки или клеток одного типа, паракринную регуляцию, короткодистантную, на соседние клетки, эндокринную, опосредованную гормонами, циркулирующими в крови, нервную регуляцию. Наряду с термином эндокринная регуляция часто используют термин нейрогуморальная регуляция, подчеркивая тесную взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Общим для нервных и эндокринных клеток является выработка гуморальных регулирующих факторов. Эндокринные клетки синтезируют гормоны и выделяют их в кровь, а нейроны синтезируют нейромедиаторы, большинство из которых являются нейроаминами – норадреналин, серотонин и другие, выделяющиеся в синаптические щели. В гипоталамусе находятся секреторные нейроны, совмещающие свойства нервных и эндокринных клеток. Они обладают способностью образовывать как нейроамины, так и олигопептидные гормоны. Выработка гормонов эндокринными органами регулируется нервной системой. Классификация эндокринных структур. Первое. Центральные регуляторные образования эндокринной системы. Сюда относятся гипоталамус, гипофиз и эпифиз. Второе. Периферические эндокринные железы. Щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники. Третье. Органы, объединяющие эндокринные и неэндокринные функции. Например, гонады, половые железы, семенники и яичники, плацента, поджелудочная железа. А также четвертое. Одиночные гормон-продуцирующие клетки или опудоциты. Как в любой системе, центральные и периферические ее звенья имеют прямые и обратные связи. Гормоны, вырабатываемые в периферических эндокринных образованиях, могут оказывать регулирующее влияние на деятельность центральных звеньев. Одной из особенностей строения эндокринных органов является обилие в них сосудов, особенно гемокапилляров синусоидного типа и лимфокапилляров, в которые поступают секретируемые гормоны.